Глава 5. Твои границы. Темной-темной ночью по темной-темной улице шли две темные-темные фигуры. Это были Марина и Толик, которые возвращались домой после тренировки. «Блин, так устала, еще домашку делать!» — разнылся Толик на подходе к подъезду. Вдруг рядом с ними остановилась черная тонированная машина, из которой орала музыка. Из окон высунулись приятели Толика. «Эй, куда топаете? Погнали с нами!» Уставшая Марина точно не собиралась никуда ехать. Толик же, ни секунды не сомневаясь, полез в машину. «Какая там домашка?» «Да чё ты, Марин? На полчасика заглянем к друзьям и домой», — уговаривал Толик. Марина чувствовала, что это плохая идея, но было как-то неудобно сказать «нет», и она все-таки села в машину. Темная-темная машина по темной-темной улице сразу поехала куда-то не туда. Атмосфера становилась все более мрачной. Напрягся даже Толик и неуверенно попросил друзей высадить Марину. Но они даже ухом не повели. В этот момент Марина вспомнила про папу полицейского. У них был уговор, что если она почувствует опасность или даже легкое беспокойство, то тут же отправит родителям свою геолокацию. Как только машина остановилась в каком-то дачном поселке перед темным-темным домом, Марина сработала по инструкции. Ребятам сообщили, что пора выйти из машины и хорошенько повеселиться. Они оглянулись. Вокруг непроглядный лес и темнота. Отступать некуда. Пришлось зайти в дом. Оказалось, что празднуют чей-то день рождения, но чей они так и не узнали. После тоста за именинника парни стали разбрасываться скользкими шуточками в адрес девушек. Вдруг Марина почувствовала чью-то руку на своей талии и похолодела. Повернувшись, она увидела ухмылку Толика. «Парни, мы отлучимся ненадолго в соседнюю комнату». Толик наигранно подмигнул и потащил за собой Марину, а вслед послышались смешки и улюлюканье. Закрыв за собой дверь, Толик зашептал: «Уносим ноги!» И они, пробираясь через темный-темный коридор, вышли на улицу и побежали по направлению к дороге. Темный дом остался позади, а впереди сияли фары папиной машины. От слов к делу. На наше время нередко претендуют другие люди. Они предлагают поучаствовать в каком-нибудь деле, зовут тусоваться или просят о помощи. В такие моменты бывает трудно сказать «нет», потому что интересные возможности на дороге не валяются, помочь кому-то — святое дело, а классные вечеринки — это всегда весело, особенно когда альтернатива им — домашка. Иногда даже и хочется сказать «нет», но отказать сложно. Наверняка ты испытывал подобное. На тебя вешают какое-то дело, которое ты и делать-то не должен, и не хочешь, и времени на него нет, и просящий человек тебе не слишком приятен. Но из вежливости соглашаешься. А человек этим пользуется. Как же сказать «нет» так, чтобы никого не обидеть? Сейчас разберемся. Твои границы. Чтобы было легче принимать решения, представь, что ты — это отдельное независимое государство. Как у любого государства, у тебя есть границы, которые нарушать нельзя. Ты — главный в государстве под названием «я». Границы в нем проходят по слову «моё». Твое личное пространство. Никто не должен подходить ближе, чем тебе комфортно. Ты можешь впускать в свое личное пространство только любимых, близких и друзей. Твой внутренний мир. Невидимая, но важная граница — мысли, чувства, эмоции, мечты, планы. Они характеризуют твою личность. Никто не может это у тебя отнять. Твои вещи. Комната, рабочее место, дом, одежда. Пространство, в котором ты живешь, работаешь и развиваешься, и вещи, которые тебя окружают. Твои отношения. Люди, с которыми ты сам выбрал дружить и быть вместе. Твоя жизнь. Отведенное тебе время и твой бесценный ресурс. Когда кто-то или что-то претендует на твое время, надо подумать о том, насколько это для тебя ценно и важно, или это убьет твое время и, соответственно, часть твоей жизни. Ты, как глава государства, каждый день принимаешь решение, что впускать в свою жизнь, а что нет. Можешь закрыть все границы и сидеть за семью замками, или, наоборот, вести открытую внешнюю политику, при этом соблюдая свою независимость. Действуй по обстоятельствам. Для этого предлагаем тебе научиться правильно говорить «да» или «нет», так, чтобы отстаивать свои интересы, но не обижать других людей. Есть три базовые формулы — отказ, согласие и просьба, которыми, скажем честно, владеют далеко не все взрослые. Но ты будешь на шаг впереди. Формула отказа. Когда ты понимаешь или чувствуешь, что твои границы нарушают, используй формулы отказов. Первое. Вежливый отказ. Второе. Твердый отказ. Вежливый отказ пригодится в ситуации, когда тебе важно не только отказать, но и сохранить хорошие отношения с человеком, который к тебе обращается. Вежливый отказ равно контакт плюс отказ плюс обоснование плюс предложение плюс поддержка. Рассмотрим эту формулу на двух конкретных примерах. Во-первых, посмотрим, как Марина из нашей истории могла бы вежливо отказать Толику и вместо вечеринки пойти домой. А во-вторых, представим такую ситуацию. Толик должен был принести на тренировку документы, но забыл. Тренер велел после тренировки пулей сгонять домой и принести их в тот же вечер, потому что завтра они уже понадобятся. Толик понял, что эта задача отнимет у него много времени и сил, и домашку он тогда уже точно сделать не успеет. Но он мог бы занести документы завтра днем после школы, и тогда все успеют. Поэтому Толик вежливо отказал тренеру в его просьбе и предложил другой вариант решения. Вот как Марина могла бы вежливо отказать Толику. Контакт. Толик, спасибо за приглашение. Отказ. Но я не поеду. Рациональное обоснование. Я очень устала, а еще нужно сделать домашку. Предложение иного варианта решения задачи. Если хочешь, можем встретиться завтра, например, в кино сходить. Поддержка. Сочувствие. Я понимаю, как тебе сейчас, но у меня есть свои обстоятельства. Или сожаление. Ничего личного, я просто не готов сделать это сейчас. Понимаю, что ты всегда готов веселиться, но я сегодня уже не хочу никуда ехать. А вот как Толик мог бы вежливо отказать тренеру. Контакт. Да, я понял, что копия нужна уже завтра. Отказ. Но сегодня уже точно не успею вам ее занести. Рациональное обоснование. Потому что уже поздно, а мне еще нужно сегодня сделать домашнее задание. Если вернусь сюда еще раз, то точно не успею. Предложение иного варианта решения задачи. Я могу зайти завтра после школы и занести свою копию. Вы ведь будете отправлять заявку только после обеда? Поддержка. Сочувствие. Я понимаю, как тебе сейчас, но у меня есть свои обстоятельства. Или сожаление. Ничего личного, я просто не готов сделать это сейчас. Извините, что сразу не принес. Понимаю, что сегодня вам было бы удобнее, но я уже никак не успею это сделать. Твердый отказ пригодится, когда ты чувствуешь, что ситуация потенциально опасна или участвовать в ней тебе точно не нужно. Твердый отказ равно «нет». Можно добавить «мне это не подходит, не нравится, некомфортно, не хочу и не буду». Плюс «и не надо на меня давить». В этой формуле главное сказать твердое «нет». Не предлагай другие варианты, не обосновывай свою позицию, не проявляй участия и поддержки, потому что тогда твоя реакция может выглядеть как «может быть». Вернемся к нашей истории. Если бы Марина начала оправдываться из вежливости, уговоры бы продолжились. «Ребят, я просто устала». «Ой, да ладно, у нас весело, сразу взбодришься». «Ну нет, может, в следующий раз». «А зачем ждать следующего? Поехали сейчас». Чем дольше длился бы этот диалог, тем сложнее Марине было бы отказаться. Вместо этого ей стоило просто сказать «нет, я с вами не поеду», развернуться и уйти. Это самый подходящий вариант. Иногда для того, чтобы быть услышанным, придется использовать метод заезженной пластинки, то есть говорить «нет, нет, нет, нет, нет» И так до бесконечности, пока тебя не услышат или не сдастся самый слабый из участвующих в диалоге. Пусть сильным будешь ты. Мы многое воспринимаем через призму личных отношений и порой думаем, что наш отказ воспримут как проявление неуважения. Боимся обидеть. Для некоторых людей отказ вообще сродни предательству. Однако и отказ, и согласие — это твой выбор. Важнее всего не ответная реакция того, кто просит, а твои ощущения. Ты хочешь согласиться? Только по-честному. Не пожертвуешь ли ты чем-то важным для себя, согласившись помочь? Если нужно, объясни дорогим тебе людям, что твое «нет» не значит, что ты отказываешься от человека. Ты всего лишь отказываешь в конкретной просьбе. Когда нарушают твои физические границы, и кто-то без разрешения или неприятно трогает твое тело, работает правило «нет, уйди, расскажи». Скажи твердое и громкое «нет», максимально быстро «уйди» и обязательно расскажи о том, что произошло родителям или другому взрослому, которому доверяешь. Если сказать «нет» или «уйти» не удалось, расскажи об этом кому-нибудь из близких. Они выслушают тебя и помогут справиться с неприятными чувствами, которые могут возникнуть из-за произошедшего. Формула согласия. Умение сказать «нет» — это признак зрелой и сильной личности. Однако твое «да» должно быть таким же твердым, как и «нет». Дело в том, что когда человек тебя просит о чем-то и получает твое согласие, он начинает с учетом этого строить планы и продумывать действия. Если ты потом откажешься от взятых на себя обязательств, все его планы могут рухнуть, и он потеряет много времени, выстраивая новые. Не соглашайся на просьбу из вежливости, если на самом деле помочь не хочешь или не успеваешь. Уважай не только свое, но и чужое время. Говори «да» только в том случае, если уверен в своих намерениях. Формула твердого «да» выглядит так. Твердое согласие равно «да». Я это сделаю, я помогу. Плюс «когда» — согласованный срок. Плюс «сделать обещанное». Давай разберем на примере. Одноклассница попросила Васю как-нибудь прийти к ней домой, чтобы помочь разобраться со сложной темой по математике. Ему не очень хотелось, но он подумал, что отказывать как-то невежливо, поэтому согласился. И забыл об этом на несколько дней. Когда одноклассница напомнила об обещании, Вася вдруг понял, что до конца недели у него заняты все вечера, а значит, никак не получится зайти в гости. Признаться в этом было стыдно, но он все же предложил. «Слушай, может, на следующей неделе?» Но одноклассница ответила. «Ты что, контрольная по этой теме уже послезавтра? Вот черт, теперь придется срочно просить кого-нибудь другого мне помочь». Вася допустил сразу несколько ошибок. Не спросил, когда именно нужен результат. Не учел помощь одноклассницы в своем расписании и не выполнил обещанное. И в итоге подвел одноклассницу. Лучше было сразу отказаться, по формуле вежливого отказа. Важно помнить про все три компонента твердого согласия. Если берешь на себя задачу, нужно договориться о сроках, найти ей место в расписании и потратить на нее свое время. Вот почему так важно отвечать согласием только на те просьбы, которые тебе интересны и выполнимы. Говори «да» тому, что приносит счастье, и регулярно пробуй новое. Увидишь, как расширяются твои возможности. И помни, когда перед тобой встает выбор, всегда можно взять время на подумать. Возьми паузу, взвесь все плюсы и минусы. Возможно, это сохранит твои силы и время, которые можно потратить зря из-за необдуманного согласия. Я пока не знаю. Я подумаю и скажу тебе вечером, или после тренировки, или когда закончатся уроки и так далее. Хороший ответ, который поможет принять взвешенное решение. Формула просьбы. Просить о помощи — это вообще не стыдно. Если умеешь правильно просить, то можешь сэкономить уйму времени и открыть для себя множество дополнительных ресурсов. Кроме того, с просьбы часто начинается удивительное и приятное сотрудничество, которое меняет мир к лучшему. Успешная просьба равно контакт плюс запрос плюс объяснение плюс эмоции плюс индульгенция. Вернемся к нашей истории про Марину и Толика. Предположим, что оба они вежливо отказались ехать на вечеринку, и приятели поехали одни. Когда темная-темная машина скрылась за поворотом, Толик снова вспомнил про домашку. Как все-таки не хочется сидеть над этими задачами? Они такие скучные и сложные. Может, попросить Марину помочь? Вместе веселей. Да и в математике она лучше него разбирается. Может, что-то подсказать. Вот как Толик мог бы сформулировать свою просьбу. Первое. Контакт. «Слушай, Марин, хочу у тебя кое-что попросить». Второе. Формулирование запроса. «Можешь, пожалуйста, помочь мне с домашкой по математике?» Третье. Рациональное объяснение. «Тебе ведь тоже еще математику делать? Вместе быстрее получится. Живешь ты от меня недалеко, я потом тебя до дома провожу». Четвертое. Обоснование эмоциональной значимости. «У меня аж зубы сводят от скуки, когда думаю об этой домашке. А так, может, поболтаем заодно, повеселимся». Пятое. Индульгенция. Если откажешь, отношения останутся прежними. Но если ты не можешь, ничего страшного. Важно не только то, как просить, но и в какой момент и при каких обстоятельствах. Например, если ты хочешь что-то попросить у родителей, не стоит кидаться на них, когда они только пришли с работы и не успели даже помыть руки. Пусть немного отдохнут и придут в себя. Тогда вам проще будет друг друга услышать и договориться. Если хочешь попросить тренера позаниматься с тобой дополнительно, не делай это посреди урока, когда он разучивает с кем-то новый прием. Лучше подойди после тренировки, когда тренер будет свободен. Помни о том, что другой человек может как принять твою просьбу, так и отказать. Уважай его границы и не бойся отказа. Попробуй заранее подготовить себя. Если мне откажут, ничего страшного не случится. Я найду другой путь. Попробуй. Первое. Вспомни ситуацию, когда ты не смог сказать «нет», и сформулируй возможный отказ по формуле вежливого отказа. В следующий раз используй его, чтобы отстоять свои границы. Второе. Вспомни, давал ли ты недавно согласие помочь кому-то? Бабушке, другу, учителю? Если давал, но пока не выполнил обещание, уточни сроки, когда нужно закончить, внеси задачу в план и займись ею. Или прямо сейчас честно скажи, что не успеваешь и не сможешь помочь. Третье. Подумай, о чем ты хотел попросить родителей или друзей в ближайшее время и подготовь свой вопрос по формуле. В подходящий момент обратись к ним со своей просьбой. Хорошо бы запомнить. Первое. Твои границы неприкосновенны, и ты должен уметь их защищать. Второе. Не бойся отказать в просьбе, если не хочешь ее выполнять или чувствуешь опасность. Третье. Прежде чем сказать кому-то «да», хорошенько подумай, сможешь ли выполнить обещанное. Четвертое. Просить о помощи не стыдно. Но помни, что другой человек тоже может тебе отказать. Это его право. Но если так случилось, не расстраивайся и постарайся найти другое решение.